179, март, 22. Там, где ко мне устремление яро, там ждите богатого урожая. Устремление обладает магнитной силой привлекать к себе то, на что оно направлено. Все изобретатели, исследователи, первооткрыватели и многие ученые бессознательно пользуются этим законом и преуспевают в своей работе. Сперва человек волею направляет устремление, а потом оно несет его уже само, как на крыльях. Устремленная мысль силу имеет, впрочем, как и высокая мысль, если она действительно является мыслью, а не мыслительным отбросом, образующим пространственную слизь. Если бы к изучению мысли подходили действительно научно, сколько вреда можно было бы избежать? Наука будущего отведет великой энергии, принадлежащее ей место.